Павах нашел царевну в беседке в саду. Мэйя, верная подружка и служанка Анерет, словно только и ждала его прихода. С несвойственной ей молчаливостью она улыбнулась и жестом пригласила воина в беседку, а сама удалилась, чтобы не мешать разговору. Ни расспросов, ни шуток, как это было на нее похоже. Не иначе ей передавалось настроение Анерет. Или же царевна распорядилась, чтобы их не беспокоили. Царевна собирала ожерелье из каменных бусин, но мыслями пребывала где-то очень далеко. Павах невольно остановился, любуясь ею. Точеный орлиный профиль Мхеда, более изящный, чем у братьев, характерный изгиб рогов. Каскад смоляных волос, заплетенных в мелкие косы с золотистыми украшениями на концах. Так хотелось коснуться. Он сбросил наваждение, прежде чем мысль повела его дальше. В последние дни Анерет стала еще более тиха и молчалива. А ведь когда-то ее смех радовал всякое сердце своим серебристым перезвоном. Царевна как будто одухотворяла дворец и умела, казалось, даже от самого императора отогнать мрачную тень скорби. Но теперь тень настигла и ее. И он был тому виной. Ее последняя надежда угасла, когда Павах вернулся ни с чем из храма Стража Порога. Он готов был перевернуть небо и землю, но след был безнадежно утерян. Раз уж даже императору и царице не под силу оказалось найти тело наследника, то что мог он? Воин, прихрамывая, приблизился к девушке и сел рядом. Царевна отложила работу и приветливо кивнула ему. «Если я могу чем-то помочь тебе, Анерет, только скажи». «Спасибо, друг». Со вздохом ответила царевна и, помедлив, положила свою руку поверх его. От этого прикосновения по телу Паваха прошла теплая волна. Она все же простила его за неудачу. «Боюсь, никто не сможет помочь мне». «Что мучит тебя?» — тихо спросил бывший телохранитель, перевернув ладонь и чуть сжав ее пальцы. «Гибель брата, возможная война, тяжелые мысли о долге». «Если и будет война, владыка и твой младший брат отразят любой удар». «Не должно быть войны, Павах», — воскликнула Анерет, резко поднимаясь, ее золотые глаза сверкнули. «Война угодна тем, кто нанес этот удар. Но наша земля еще и от прошлой не оправилась. Ты ведь был воином Хефера и понимал это». Павах посмотрел на девушку с удивлением. После гибели наследника она очень изменилась, стала словно сильнее и по-своему даже блистательнее. Или раньше он просто не замечал этого в полной мере. Последние слова «ты ведь был воином Хефера» отозвались в нем болью. Что он мог ответить ей? Что разделял взгляды Ренефа и царицы Амахисат? Что верил в то, что последние человеческие территории должны были безоговорочно войти в состав империи, а мир с эльфами так и вовсе, по его мнению, был невозможен? Что мечтал стать частью великого завоевательного похода? Похода, на который теперь едва ли хватит угасающих сил его тела. «Скажи мне, Павах, из рода Мерха, а моим воином ты согласился бы стать?» — вдруг спросила царевна, обратив к нему пристальный взгляд. «Кем угодно для тебя», — подумал он, чувствуя, как кровь прилила к лицу. «Мне нужны верные стражи в это непростое время», — добавила девушка. Она хотела довериться ему. Какая ирония. «От меня мало толку, Анерет», — с усилием ответил Павах, опуская взгляд. «Эльфийский яд разъедает мою плоть, а жрецы лишь разводят руками. Мы все понимаем, что мое назначение во дворце — награда за отчаянную попытку спасти наследника. Последняя величайшая честь, дарованная владыкой. Но от меня никому нет никакой пользы. Даже мой род больше не возлагает на меня надежд». Это было правдой. Его семью обрадовало новое назначение, но все понимали, Павах больше не сможет усилять влияние рода. Иногда ему казалось, что родным было безразлично, даже разделил он судьбу Меджина. Владыка и царица наградили вельможные роды Мерха и Эрхена в равной степени. Меджин стал героем посмертно, а Павах — героем бесполезным, роль которого уже сыграна до конца. Воин не стал говорить царевне о том, что сообщил ему бальзамировщик в заброшенном храме. Ведь он знал, чья смерть сидела на его плече. Столичные же целители не сказали ему ничего нового. «Выздоровление идет своим чередом», — говорили они. «Мы сделали все, что могли, но действие эльфийского яда вносит свои непоправимые разрушения». «Таэху», — вкрадчиво сказала девушка, — «отправляйся со мной в обитель Таэху, Павах. Если кому и по силам снять любое проклятие, то только им. Павах ощутил мертвенный холод и знакомое до боли липкое прикосновение страха. Его постоянного спутника в последнее время, Эмхет, правили Таур-Дуат. Таэху уже были самым первым жреческим родом и хранили память всех народов Ремеи. Даже императоры преклонялись перед их мудростью. Таэху, прозревавшие сквозь покровы тайн, наверняка сумели бы прочитать то, что он скрывал. Но, возможно, в этом и был его шанс на искупление. Возможно, он действительно мог бы служить царевне, если только прежняя сила вернется к нему. О, если бы! Ее он не предаст никогда. Ни ради Ренефа, ни ради самой царицы. И пусть даже он не станет частью завоевательного похода, его жизнь уже не пройдет зря, если он станет защищать Энерет. Искушение было слишком велико. «Если император позволит, я, пожалуй, мог бы сопровождать тебя», — неуверенно сказал воин. «Мне это было бы в радость, не скрою». «Он позволит», — уверенно ответила девушка и взяла его за руку. «Верь мне». Через час Павах уже предстал перед царицей Махисат, едва ли не кожей, ощущая холодную сталь ее насмешливого взора. «Стало быть, Энерет отправляется в обитель. Спасибо, что рассказал мне, мой верный воин. Однако ты и правда полагаешь, что Таэху исцелят тебя?» — спросила царица. «Это произойдет не раньше, чем присутствие нового владыки озарит Таур-Дуат, будущего владыки, службу которому ты выбрал. Но пока, боюсь, они могут и не разделить наши взгляды. В их глазах ты отступник». «Моя госпожа, Таэху всегда стояли в стороне от политики. И даже если они откажут, мне кажется, кто-то из верных тебе все равно должен сопровождать царевну, это было бы мудро». Павах надеялся, что этот довод покажется Амахисат достаточно убедительным. В действительности он не хотел шпионить за Энерет даже ради владычицы. Но почему было не представить дело именно так? В последнее время подозрения царицы возрастали. Ей не нравилось доверие, которое император оказывал дочери, и то, насколько владыка приблизил к себе девушку. Очевидно, она боялась, что это каким-то образом подрывает положение царевича Ренефа. Наверняка Махисат пошлет кого-то из своих сопровождать царевну, чтобы разузнать о настоящей цели ее визита. Павах решил, что лучше уж это будет он сам. Тот, кто точно не желает Энерет зла. О высказанном девушкой предложении стать ее стражем Павах предпочел не докладывать. Хоть и понимал, что чувства не должны были диктовать условия его преданности. «В этом есть своя правда», — задумчиво кивнула царица. «Удивительно, что дочь вообще поделилась с тобой планами о своем путешествии. Обучение держится в тайне, и на то воля самого императора. Попробуй разузнать, что ей нужно от Таэху». «Я сделаю все, что в моих силах», — заверил ее Павах с глубоким поклоном. «Надеюсь, это искупит мой недавний промах». Воин прекрасно помнил сдержанный и оттого еще более страшный гнев царицы, когда вернулся из пустыни ни с чем. Он предполагал, что в заброшенный храм бальзамировщиков Амахисат отправила другого своего слугу. Того, кто был куда более опасен, чем целый отряд. Того, с кем сам Павах боялся встречаться едва ли не больше, чем со стражем порога. Император усилил наблюдение за теми территориями, но и у царицы были свои глаза и уши. Амахисат позволила себе скупую улыбку. «Чем ценнее будут добыты тобой сведения, тем выше окажется и твоя награда. Ты ведь не забыл о нашем изначальном договоре?» Ее улыбка стала загадочнее. «Если все пройдет хорошо, ты все же сумеешь приблизиться к той, о ком пока смеешь только мечтать». Павах опустил взгляд. Царица знала о его чувствах. Во многом на этом строился их договор. Влияние рода Мерха было велико. Несмотря даже на то, что в последней войне они потеряли почти всех, но теперь, благодаря Махисат и их общему делу, возросло еще больше. Возможность породниться с императорской семьей его семья рассматривала лишь как еще один шаг к укреплению своей власти. Безусловно, огромный шаг. Но для Паваха это имело совсем иной смысл. Он желал не дочь императора, он мечтал об Энерет. Вот только теперь, когда он подвел владычицу уже дважды, едва ли то обещание о высочайшей награде могло быть исполнено. Амахисат давала ему возможность все исправить или просто испытывала его верность на прочность? А если бы боги действительно поставили перед ним выбор? Поддержать Энерет или Ренефа с Амахисат? Как бы он защищал царевну от матери? К счастью, такой вариант был совершенно невозможен. По крайней мере, бывшему телохранителю хотелось в это верить. «Отправляйся, с моим благословением», — напутствовала Амахисат.